Преступники и криминалисты идут в ногу со временем. Преступные проявления постоянно меняются. Преступность идет в ногу со временем. В настоящее время немецкая полиция больше всего занимается борьбой с посягательствами на личную собственность, так как 2/3 регистрируемых преступлений – кражи, причем самые разные, осложненные другими преступлениями, совершаемые как отдельными лицами, так и организованными группами. Постоянно обновляемые формы преступных проявлений, причем совершаемых нередко с использованием самых современных технических средств, ставят трудные задачи перед криминалистикой и, в частности, перед криминалистической техникой. Возможность быстро перемещаться из одной местности в другую, быстро обмениваться информацией, свободно выезжать за границу. Наличие значительных средств позволяет преступникам быть очень мобильными и легко менять свой облик, а при возникновении опасности быстро уйти в подполье. Это все больше и больше осложняет борьбу с преступностью. Чтобы в таких условиях противостоять ей, организация полиции с ее оснащением должны быть на уровне времени. И здесь важную роль играет Федеральное управление криминальной полиции. Наименование этого учреждения, на первый взгляд, свидетельствует о том, что речь идет о высшем полицейском органе. Но это не так. В соответствии с федеральным устройством страны, борьба с преступностью, а следовательно и деятельность полиции, являются задачами отдельных земель, входящих в федерацию. Но так как преступность на границе внимания не обращает, возникла необходимость в совместной полицейской работе отдельных земель. Конституция ФРГ допускает создание Федерального управления криминальной полиции, своего рода информационного и методического центра по борьбе с преступностью. Закон о создании такого центра был издан в 1952 году и дополнен рядом положений в 1973 году. В этом круглосуточно функционирующем центре собирается нужная для борьбы с преступностью информация со всей страны и оттуда передается по всей стране. Ежесуточно обрабатывается примерно 1000 писем, телеграмм и радиосообщений. Примерно 250 из них – требует срочного вмешательства, так как речь идет о необходимости задержания преступников, об их предполагаемом местонахождении, о необходимости идентификации подозреваемых, о способах, какими были совершены опасные преступления, о возможных соучастниках, то есть о сведениях, очень важных для эффективного раскрытия и расследования преступлений. В Федеральном управлении криминальной полиции можно за несколько секунд с помощью ЭВМ установить, имеются ли где-либо ранее зафиксированные отпечатки пальцев проверяемого лица, какие-либо другие сведения о нем, если это лицо было судимо или в отношении его велось расследование, то где находится соответствующее уголовное дело. В учетных данных центра значится более 2,5 миллиона фамилий. Однако число подучетных лиц несколько меньше, так как фамилия может быть в дальнейшем изменена, и тогда одно и то же лицо может попасть на учет несколько раз. Хранение информации в памяти ЭВМ, кроме возможности быстро найти нужные данные, имеет и то преимущество, что сведения, которые в соответствии с законом разрешается хранить лишь определенный срок, при наступлении этого срока ликвидируются автоматически. Для их более длительного хранения нужны правовые основания. В управлении постоянно заводятся новые дела и уничтожаются старые, срок хранения которых истек. Пофамильный учет открывает дорогу к другой криминалистической информации, содержащейся в учетных делах Федерального управления криминальной полиции. Эта информация – незаменимое средство в работе полиции, так как с ее помощью часто удается проследить весь преступный путь правонарушителя. В информационном массиве могут содержаться и сведения, дающие основания для проведения определенных полицейских мероприятий, например, если подучетное лицо вновь подозревается в совершении преступления или если правонарушитель еще неизвестен, и требуются установочные данные о лицах, которые могли бы совершить подобное преступление. Внедрение ЭВМ – одно из основных направлений модернизации Федерального управления криминальной полиции. Оно намного ускорило и облегчило раскрытие преступлений. Электронная информационная система, функционирующая с 1972 года как в отдельных землях, так и в центре, позволяет каждому уполномоченному на это сотруднику полиции в течение нескольких секунд получить важные для раскрытия преступления данные о том, например, подлежит ли проверяемое лицо задержанию или выдворению, где, вероятнее всего, оно может находиться и так далее. Важной функцией информационной системы является учет различных предметов и личных документов, как-либо связанных с совершенными преступлениями. Таких объектов на учете значится до 2,5 миллионов, в том числе в среднем до 100 тысяч легковых и до 10 тысяч грузовых автомашин, 220 тысяч мотоциклов и мопедов, 260 тысяч велосипедов, почти миллион различных видов личных документов, 52 тысячи экземпляров огнестрельного оружия. Раскрытию преступлений способствует и постоянно выпускаемая тиражом более 9 тысяч экземпляров информационные бюллетени, которые ежедневно рассылаются на места. В бюллетенях описываются примененные преступниками способы совершения преступлений, помещаются фотографии и рисованные портреты подозреваемых лиц, описание и фотоснимки украденных предметов и другая информация, полезная для оперативной работы полиции. Наряду со службой розыска другим важнейшим участком полицейской работы является служба опознания. Основные ее задачи – идентификация живых лиц и неизвестных трупов, опознание, проведение дактилоскопических экспертиз для учреждений полиции, прокуратуры и судов. Работа с дактилоскопическими отпечатками – центральная задача службы опознания. При дактилоскопировании, проводимом в целях регистрации и установления личности проверяемого, отпечатки всех пальцев правой и левой руки наносятся на специальные дактилокарты. Полицейские учреждения, проводившие дактилоскопирование, направляют 10-пальцевые дактилокарты в Федеральное управление криминальной полиции, где сосредоточены сведения более чем об 2 миллионах лиц, ранее подвергавшихся дактилоскопированию. Каждый месяц число дактилокарт увеличивается примерно на 19 тысяч, но одновременно, в соответствии с правилами учета, из картотеки изымаются дактилокарты, потерявшие свое значение. Для идентификации личности изготавливаются фотографии, один экземпляр которых передается Федеральному управлению. В его фототеке хранятся фотоснимки более 2,2 миллиона лиц. Эти фотоснимки используются при проведении розыска полиции, при привлечении к розыску населения, предоставляются для показа по телевидению и публикации в печати. В целях розыска и опознания используется и такое современное средство, как передача различных изображений на расстоянии. Это значительно убыстряет дактилоскопическую идентификацию. Подобным же образом в Федеральное управление поступают отпечатки пальцев путешествующих преступников, а также других лиц, которые вместе их задержания или проверки не могут быть идентифицированы. Быстрая же идентификация имеет первостепенное значение для определения характера дальнейших тактических действий криминальной полиции, а также для принятия прокурором и судом процессуальных решений на месте задержания подозреваемого. При необходимости из коллекции Федерального управления таким же образом могут быть переданы фотоснимки. Центр по передаче телевизионных изображений Федерального управления криминальной полиции связан как с соответствующими центрами отдельных земель ФРГ, так и с центрами в Европе и за океаном. Наряду со стационарными центрами существуют и используются переносные приемопередающие устройства, посредством которых фотоснимки, дактилоотпечатки и различные рисунки могут быть переданы по любому телефону.